Фостеру было спокойнее называть это именно так. Он выйдет сухим из воды и не ответит за 7 известных им убийств. 4 сожженных. Якубас Петраускас, Грейс и, по всей вероятности, Наталья. Возможно, он также замешан в исчезновении Араша Такваи. Полиция Бристоля арестовала человека, живущего под его именем. У того оказались подлинные документы. Его биография совпадала с записями в иммиграционной службе. Он даже точно так же строил фразы, как было запротоколировано в деле у Капстика. Однако он без всяких эмоций рассказывал о тех ужасах, которые с ним якобы произошли. А на медицинском осмотре у него не было обнаружено следов пыток. Джордан оказался замешан в убийстве Петраускаса, потому что кровь литовца была обнаружена на лезвии ножа с отпечатками пальцев Джордана на рукоятке. Скорее всего, именно он убил Софию, но в совершении других преступлений его никто в команде не подозревал. Убийство Петраускаса было профессиональным, обезличенным. Вынужденная акция для сохранения бизнеса. Софию он убил, чтобы наказать Дезире и отомстить Джеффу Рикмену. Он убил ее, потому что она была юной и беззащитной, и о ней некому было беспокоиться. Легкая мишень для сутенера и труса, для которого страх означал уважение. Фостер попросил приятеля из технического отдела, чтобы тот поколдовал, и все звонки на коммутатор и срочные телефонные звонки шли через один определенный номер в главном управлении. Фостеру нужно было знать обо всех происшествиях до того, как звонок поступит к старшему инспектору и будет выслана патрульная машина. Он прождал весь день. Нервы были на пределе. При каждом сигнале текстового сообщения сердце давало сбой. Состояние было, как будто он неделю без остановки пил только крепкий кофе. Цвета стали казаться глубже, солнце ярче, а холод резче. Взвинченный и раздражительный, он не мог сосредоточиться на работе. Сообщение пришло в 6 вечера. Умер Джесс Флинн. «Не знаешь? Он перед смертью не назвал? Никаких имен?» — спросил Фостер у Наоми. «Боже, Фостер, какой же ты бесчувственный пень!» — воскликнула Харт. Она уставилась на него, осуждающе качая головой. Он так и не пришел в сознание. Что может быть и к лучшему, учитывая серьезность полученных им ожогов. «Ладно, Наоми, я въехал». Фостер не мог сказать ей, как сильно слова мальчишки могли бы облегчить его жизнь, и как сильно он боится услышать звонок, которого ожидает. К 10 вечера он окончательно выдохся. Ему хотелось только выпить и лечь спать. Домой Фостер приехал в мечтах о предстоящем вечере, открыл дверь, бросил ключи на полку в кухне и подошел к буфету за стаканом и бутылкой виски, которую хранил для особых случаев. Он налил на дюйм золотистый напиток и вдохнул его аромат, богатый, сложный и теплый. Черт! Пришло сообщение. Рука дернулась, он расплескал виски, слезнул его с руки и открыл сообщение, только адрес. Ни приветствия, ни подписи. Он должен быть там через 5 минут. Фостер схватил ключи от машины и помчался, сломя голову. И все-таки, когда он прибыл, у двери уже дежурил констебль. Дом был заброшенный. Окна и дверь забраны металлической решеткой, но дверь все же умудрились взломать. Фостер предъявил удостоверение, но представляться не стал. «Чего случилось-то?» — спросил он. Молоденький констебль неуверенно начал докладывать. «Бродяга искал ночлег. Обнаружил дверь открытой». Он вытянул подбородок, и Фостер повернулся в сторону полицейской машины, припаркованной к бордюру. Бледное испуганное лицо выглядывало с заднего сиденья. «Теперь мы зовем их бездомными, парень».